Глава 47. Толкнув на бегу плечом двойные двери, Джейн ворвалась в нартекс. В одной руке у нее был 45-й, в другой — увесистая дорожная сумка. «Брейс!» — выдохнула она. «Брейс!» «А?» — она с трудом заметила его у стены. «Бежим!» «Что?» «Бежим!» — крикнула она, повернулась к ближайшей двери, ударила поперечину бедром и распахнула ее настежь. Затем попятилась к выходу спиной и придержала ее, чтобы дать возможность выйти Брейсу. Он выскочил на хорошо освещенный портал, одновременно прикрывая свои гениталии и глядя на Джейн безумными глазами. «Скорее, скорее!» Сбегая по цементным ступенькам вниз, девушка лихорадочно осматривалась по сторонам. Никого. Дорога была пуста. Впереди темнела небольшая рощица. Брейс бежал рядом. Она повернула голову и посмотрела через плечо на двери. Чем быстрее, тем лучше. Уже внизу Брейс выдавил из себя. «Что случилось?» «Мир!» «Ты же сказала, что он мертв». «Я ошиблась, я застрелила не Мира». «Что?» «Он идет за нами!» Брейс обернулся. «Где?» «Не знаю, он был на кресте, но куда-то исчез. Может быть, где угодно, и у него этот разделочный тесак». Крепко держась за руки, они заторопились через Парк-Лейн. «Куда теперь?» — спросил Брейс. «В рощу». «А твоя машина?» «Бестолку, он легко. В общем, мы далеко не убежим». Джейн нырнула в заросли, бросила на землю сумку и упала на колени. Брейс упал рядом. «И что нам делать дальше?» — спросил он. Она сунула ему в руку пистолет и полезла в сумку за другим, который также передала Брейсу. «Джейн?» «Да». В обеих руках у нее было по пистолету. «Что мы делаем?» «Мы не сможем от него убежать», — сказала она. Брейс внимательно посмотрел на нее. Свет уличных огней падал сквозь листву, заставляя ее глаза сверкать. «Я люблю тебя», — сказала Джейн. «А ты со мной?» — спросила она. «Конечно», — ответил он. «Когда мы будем ждать здесь?» «Что-то в твоих словах не так уж много оптимизма», — заметил Брейс. «Я бы чувствовал себя значительно увереннее, если бы у нас были серебряные пули», — сказала Джейн и развернулась на коленях так, чтобы можно было видеть дорогу и церковь. За кустарниками и деревьями на верхних ступеньках лестницы виднелись двери. Стоя на коленях рядом, Брейс подвинулся ближе и дотронулся теплым бедром до ее разгоряченного тела. «Скажи мне, что он не оборотень», — сказал он. «Я не знаю, кто он. Может быть, определенная разновидность привидения». «Я не верю в привидения». «А я верю». Они не видели, чтобы двери собора открывались. Они не видели Мира до тех пор, пока он не появился сзади, из-за деревьев, тихо и зловеще засмеявшись. Тесак засвистел в направлении шеи Брейса. Услышав жуткий смех, Джейн круто развернулась и выстрелила из обоих револьверов. В тот самый момент, когда тесак вот-вот должен был поразить Брейса, пуля угодила в руку Мира. Вторая попала в скулу. Уже в следующее мгновение Брейс тоже повернулся. Вместе с Джейн они заполнили тишину ночи грохотом и вспышками выстрелов, отбросив Мира назад и заставив его, подобно сумасшедшей марионетке, танцевать свой дикий танец под градом пуль. Наконец он ударился спиной о ствол дерева и упал ничком, лицом на землю. Они стояли над растерзанным неподвижным телом. «Ну, теперь-то это он?» «Что?» — спросила Джейн, у которой в ушах по-прежнему звенело от выстрелов. «Мир, это он?» «Да, надеюсь, это тот самый тип с креста». «Ты все еще считаешь его привидением?» Она поморщилась. «Вроде как мертв, не знаю». «Нам даже не понадобились серебряные пули». «Ты пока посмотри за ним», — сказала Джейн, отворачиваясь от трупа. Затем склонилась над сумкой, положила внутрь оружие, вытащила футболку и бросила ее Брейсу. «Ты можешь пока надеть ее». «А ты?» «Я всем скажу, что я Ева, если кто-то поинтересуется, конечно». Она посмотрела вокруг, нашла тесак и подняла его. «Джейн!» — глухо выдохнул Брейс. Она круто повернулась. Мир стоял на коленях и зловеще улыбался. «Этого не может быть. Не может. Нет». «Да. Я знала это. Знала. Знала. Сраный призрак!» Брейс ударил его ногой в челюсть и вскрикнул от боли. Голова Мира сильно качнулась назад. Удар был такой сильный, что он опрокинулся с колен, отлетел спиной к дереву и ударился о ствол затылком. В тот момент, когда Брейс, схватившись за ушибленные пальцы, прыгал на одной ноге, Джейн, безумно рыча, бросилась к Миру. Стараясь не смотреть на огромную белую плоть, подобно колу, торчащую из штанов, она надавила левой ладонью на его мокрый лоб и со всего размаха опустила тесак ему на шею.